Первые телевизионные изображения поверхности Земли из космоса были получены еще в начале 60-х годов при запусках первых метеорологических ИСЗ. Хотя эти изображения имели низкое пространственное, порядка 1-2 км, и спектральное, 8-16 градаций интегральной яркости в области спектра 500-800 нанометров. Разрешение. Они позволяли определять участки Мирового океана, покрытые льдом, выделять мелководные участки, изучать крупные океанские течения и так далее. Наиболее широкое распространение за прошедшие годы получили так называемые телевизионные системы с механическим сканированием луча. В такой системе развертка изображения поверхности Земли вдоль трассы полета ИСЗ осуществляется за счет движения самого ИСЗ, а в поперечном направлении – за счет качания приемной телевизионной трубки или специального зеркала. Пространственное разрешение в этой телевизионной системе определяется мгновенным полем зрения оптической системы, а спектральное – характеристиками разделительных фильтров и чувствительностью приемников излучения. Ширина полосы обзора зависит от высоты полета ИСЗ и угла качания поворотного зеркала. Информация с телевизионной системы может передаваться на Землю в реальном масштабе времени или записываться на бортовом магнитофоне для ретрансляции в подходящий момент при пролете ИСЗ над пунктом связи. В начале 70-х годов появились многоканальные космические сканирующие системы, имеющие пространственное разрешение лучше 100 метров и спектральное разрешение лучше 100 нанометров. С помощью этих приборов можно уже получать информацию, сопоставимую по своим фотометрическим и другим характеристикам с информацией фотографических систем. Телевизионные изображения поверхности Земли, переданные, например, ИСЗ Landsat, имели пространственное разрешение около 70 метров при площади кадра 185 на 185 км. Электромеханическая сканирующая телевизионная система этого ИСЗ производила синхронную съемку поверхности Земли в четырех зонах видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра, что позволяло после соответствующей обработки на ЭВМ получать изображение подстилающей поверхности в так называемых условных цветах с хорошей цветовой градацией различных природных образований. С помощью этой системы можно было уже решать значительно более широкий круг океанологических задач. В специальной научной литературе приведены данные о том, что на некоторых изображениях, переданных ИСЗ Landsat, определены районы Мирового океана, загрязненные нефтепродуктами и отходами промышленных предприятий. Обнаружены неизвестные ранее районы повышенной биопродуктивности. Выделены мелководные участки, зоны смещения речных и морских вод. Обнаружены следы внутренних волн и так далее. При этом можно отметить, что съемка в коротковолновом диапазоне 0,5-0,6 микрометров, где поглощение света в океанской воде минимально, позволяет наилучшим образом решать задачу изучения подводного рельефа и биопродуктивности вод. А съемка в длинноволновых диапазонах более отчетливо выделять поверхностные эффекты. Наконец, совместная обработка данных коротковолновых и длинноволновых диапазонов способствует эффективному обнаружению поверхности океана, загрязненной нефтепродуктами. К достоинствам космических телевизионных систем относится также и возможность простого ввода информации в ЭВМ, где она может быть обработана по довольно сложным алгоритмам для устранения геометрических, фотометрических и других искажений. При обработке видеоинформации на ЭВМ можно получить окончательные результаты в любой картографической проекции с использованием данных произвольного числа спектральных зон, что значительно повышает информативность данных дистанционного зондирования.